На крыльце закуриваю вместе с Фридрихом. Русские папиросы, как их, Казбек, конвой утверждает, что наш батальон, как и всех пленных, снабжают так же, как русские части, находящиеся в тылу. Только водки не дают, консерв и чего-то по мелочи. Своих консерв у русских нет, зато наших полно. Отвратительно веселый русский конвой радостно утверждает, что их армия частично перешла на снабжение из Дайчланда. Не хочется верить, но сам вижу, как они иногда курят наши сигареты, пользуясь нашими походными спичками. 23 октября, четверг, время 13:05. Гусиная пристань, школа. Борис, добрались до меня все-таки местные. Притащили в школу. Ну, как же, какой-никакой, а фронтовик, с ранением и при медали. Они в своем захолустье и такого не видели. Приходится соответствовать. Гимнастерка выстирана и отглажена, пуговицы, бляха и медаль начищены, весь такой блестящий, как новенькая монетка, стою под прицелом полутора сотен пар глаз, с взрослыми, впрочем, под 200 человек набирается. Актового зала отдельного нет, спортзал его функцию на себя берет. Школа семилетка, малокомплектная, сельский вариант. Кратко рассказываю, как пробился в ополчение. Про работу воздушного КП умалчиваю, не уточнял у отца, просто на воду дую, вдруг это секретные сведения. Яшка точно засекречен. Отец как-то упоминал, что эффективность Яшкиной работы можно приравнять к хорошо обученной и обстреленной дивизии. Если так, то он лакомая цель для Абвера. Одним выстрелом лишить армию целой дивизии очень соблазнительно. Поэтому про него точно ни слова, все остальное уместилось в несколько предложений. Дорогие друзья, обращение товарища к детям не подходит. Как обстоят дела на фронте, вы из сводок Совинформбюро знаете. Там только про какие-то подробности не рассказывают. Поэтому вы задавайте вопросы, на какие-то из них я смогу ответить. Из гула голосов выкрик. Почему не на все? Потому что есть такое понятие, как военная тайна. За что вам медаль дали, а сколько фрицев вы убили, как вас ранило? Вопросы посыпались, как горох из ведра. Учителя принялись наводить порядок среди возбудившейся детворы, а я принимаюсь отвечать по порядку. За что медаль дали, написано на ней, за боевые заслуги. Моя военная специальность – корректировщик артиллерийского огня. По штату на каждую батарею положен один корректировщик. Я управлял огнем трех минометных батарей. Часто накрывал цель с первого же залпа. Это считается у нас высшим пилотажем. Вот за это медали дали. Сколько я убил врагов, этого я знать не могу. Как считать, кому приписывать? Мне, командиру батареи или тому парню, который стреляет или мину в миномет закидывает? Современная война – это коллективная работа. Мне только один раз удалось пострелять из личного оружия, но опять не могу сказать, попал или нет. Двое после моих выстрелов упали, но я не один стрелял. Может, не я попал, а другой красноармеец. Или немец сам залег и никто в него не попал. Может, не убит был, а ранен. Как тут определишь? Улавливаю некое разочарование в зале. Вроде, мы-то думали ты, герой, а ты вон, сам ничего не знаешь. Могу вас утешить, улыбаюсь, или похвастаться. Мне приходилось принимать участие в контрбатарейной борьбе. Знаете, что это такое? Это когда наши артиллеристы стараются поразить немецкие артиллерийские батареи, а они, наши. Ну, так вот, за все время боевых действий мне удалось накрыть, мы это так называем, 20 батарей противника. Это десятки пушек и минометов и десятки убитых и раненых немецких артиллеристов. Мгновенно настроение зала меняется, ха-ха, теперь я снова герой, аж неудобно. Интересный момент наступает, когда обращается одна из учительниц. Борис Дмитриевич, некоторые мои ученики отказываются учить немецкий. Я, учительница немецкого языка, что вы им можете сказать? Warum, warum willst du die Deutsche Sprache nicht wissen? Почему вы не хотите знать немецкий? Залепляю вопрос школьникам. Я знаю немецкий. Почти все наши командиры от взводного до командарма знают немецкий. Конечно, кто хорошо, кто не очень, но знают. Мой отец, генерал Павлов, знает немецкий, все наши разведчики и диверсанты знают, почти как русский. А как иначе? Как они будут допрашивать немцев, которых постоянно в плен берут? И не только язык. Я знаю, как устроены немецкие минометы, при случае могу из них пальнуть. Любой рядовой боец знает, как устроены немецкие танки, может стрелять из немецких пулеметов или автоматов. В учебном центре для новобранцев стоит немецкая бронетехника и другие вооружения. Каждому объясняют, где уязвимые места, как можно поразить танк или САУ. Им даже внутрь позволяют забираться, чтобы они могли оценить вживую возможности немецких танкистов. А вы знаете, что наши летчики учатся летать на Юнкерсах и Мессершмиттах? Не знали? Так вот знайте. Зал затихает так, что слышны легкие скрипы скамеек, стульев и дыхание. Чем лучше знаешь и понимаешь врага, тем успешнее его бьешь, пожимаю плечами. Такой вот закон. Только саботажники и дезертиры во время войны с немцами могут отказываться учить немецкий язык. Мой отец вообще утверждает, что это главный русский военный секрет, который озвучили уже давным-давно русские православные иерархи. Возлюби врага своего, как самого себя. Шутит, конечно. Они вроде про ближнего говорили, а не врага. Но отцовские откровения оставляю при себе. Мало ли, учительница немецкого неподдельно сияет, а некоторые мальчишки мрачно насупились. На них насмешливо смотрят девочки, про которых сходу можно сказать, что они старательные отличницы. И откуда во мне проснулась эдакая назидательность? Следствие военного опыта. Сам не представлял, насколько много я знаю сравнительно с обычными гражданскими. Возвращаюсь домой вместе с подпрыгивающей от гордости и восторга Адой. Рядом стеснительно улыбается Полинка. Мама с дедом идут за нами, им тоже хотелось погордиться сыном и внуком. 26 октября, воскресенье, время 19:05, бронепоезд Геката на стоянке близко у носа. Не успел я этого сделать, сокрушается генерал Анисимов. У меня в Ионове было только легкое вооружение, тяжелое, включая танки, застряло на подходе. А как ты тогда город взял, интересуется Рокоссовский. Он везде свой нос сует, все ему любопытно, и смотрит на нас с завистью. Мы тут таких делов понатворили, пока он в своем Полесье, как сыч, сидел. Не совсем, конечно, Житомир он лихо взял. Анисимов фыркает презрительно. «Ф-ф-ф, какой там нахрен город, одно название, и гарнизон, да батальона всякого сброда с парой легких танков, для устрашения крестьян, не иначе, а такую дурненьку мабуть голыми руками запросто сжучить», гудит басом Никитин. «Почти час обсуждаем теоретические возможности не выпустить ГТ из Каунасского мешка. Ничего не получается, никак не склеивается. Это реально было не кольцо окружения, а не завязанный мешок. Вот год в горловинку и выскочил. По реке спустить минометы, усилить соседний полк», предлагает Голубев. «Чтобы разбить переправу, хватило и своих сил», не возражает, а размышляет Анисимов. К тому же это скрытно проделать невозможно. Немецкая разведка могла засечь и накрыть своей артиллерией. Прямо на реке. Чем дальше в лес обсуждений возможных действий, тем яснее становится, что остановить ГТ никак не получалось. Единственное, что могло помочь, его нерешительность. Или приказ сверху стоять до конца. Но, видимо, такого приказа не было. К нам заглядывает Сергачев. «Товарищ генерал», обращается ко мне, «так-то тут все генералы». «Баня готова. Генеральский народ оживляется, все уходим из штабного вагона в банный. Уже голыми продолжаем совещание. Ставка одобрила идею создания нового фронта. И название украинский утвердила, сообщаю всем новость. Ты, Филатов, переходишь под командование Константиныча, он будет новым комфронта». Оживляются генералы, поздравляют Рокоссовского, который слегка смущается. Филатов глядит вопросительно. «Тебя там ждут великие дела». Нагнетаю ему мотивацию, а Западный фронт уже перенасыщен войсками, так что возникают сложности управления. Толкаться локтями начинаем. Еще тебе, Константиныч, перебросит одну из дальневосточных армий. Японская угроза слабеет у уха. Соскакиваю вниз, за мной Голубев и Рокоссовский. Никитин, самый яростный любитель из нас попариться, плеснул на каменку чуть не полный ковш. Мы-то спрыгиваем, а наверху кроме Григорича остается Кузнецов. Филатов, покряхтывая, спускается за нами. У Микада глаза, видать, расширяются, когда он видит, что мы с их союзниками делаем, продолжаю, сидя на полу. У Филатова, если не считать Голубева, самая мощная армия на моем фронте, и по укомплектованности вооружениями и по гонору командного состава. Если у немцев СС считаются элитными частями, то у меня 24-я ударная, недаром она так и называется. Как тебе разделаться с Украиной? Сам думай, Константиныч, начинаю стратегический инструктаж. Я предлагаю львовское направление и далее до Румынии. Во-первых, перережешь большую часть коммуникаций фон Рунштетту. Во-вторых, с твоей территории можно будет легко дотянуться до Плоешти и посадить весь вермахт на голодный топливный паек. Никитина остальные затюкали, и когда жар слабеет, Снова лезем наверх, но уже по очереди. Под ударный веник Григорича, он берет на себя термическую обработку наших генеральских тел. Его самого затем охаживаю я. Под его критические требования поддать и поддать. Обождешься, урезониваю без всякого результата и, покачав головой, поддаю. Никитин кряхтит от наслаждения. Цвет мощной спины приближается по спектру к цвету вареного рака. Монстр какой-то. Все остальные глядят на него с уважением. Деловой разговор затихает сам собой. До поры. Все наслаждаются баней. Минут через 40, разморенные и разомлевшие, сидим в предбаннике. Из всей одежды только простыни. Поднимаюсь и выглядываю в раздевалку. Там боец Филина, у ног которого ящик с бутылками и полотняный мешочек. Сашу отпустил отдыхать. Заноси, боец, и он заносит. Мои генералы глядят с огромным интересом, как он вытаскивает из мешочка каравай хлеба, кусок сала, репчатый лук и солонку. Жалко, соленой рыбки нет, но и этого хватит. Угощайтесь, товарищи генералы, делаю широкий жест. Шо цетака? Никитин сворачивает пробку с бутылки, принюхивается и расцветает всем лицом. Анисимов, как и остальные, разглядывает наклейку. Она пока блеклая, со временем сменим. Пока будем считать, что содержание важнее формы. Пиво баварское, хмыкает и читает дальше. Произведено в Белоруссии, БССР, Вилийская область. Через секунду нас накрывает громовой хохот Никитина. Вслед за ним начинают смеяться Анисимов и Рокоссовский. Не ошибся в этих людях. Никитин только производит впечатление станичного простака. На самом деле, быстро соображающий мужчина. Развитое чувство юмора свойственно только умным людям. После приступа веселья, я всего лишь гадко ухмыляюсь, наслаждаемся напитком и закуской, которая разлетается с авиационной скоростью. Попозже думаю слегка изменить название, рассуждаю вслух, назовем «Баварское трофейное». В трофеи мы, товарищи, будем брать не только танки и самолеты, но еще станки, рецепты, разные технологии, перенимать технические новинки. И окончательно догоним в этом смысле Европу. Из этой войны надо выдавить максимум пользы. Потом возобновляю разговор с Рокоссовским. 60-ю авиадивизию тоже отдам тебе. Без авиации воевать невозможно. Полк ночных бомбардировщиков помогу создать. Надо тебе еще бомбардировочный полк выделить. Это я позже подумаю. Слушай дальше, Константиныч. Возобновляю разговор после опорожнения бутылки. На Западной Украине в Драгобычах, это недалеко от Львова, есть НПЗ. Нефти там перерабатывается сравнительно немного, но это в масштабах всей страны. А тебе хватит. Меньше станешь зависеть от центральных поставок. Или совсем просить топливо перестанешь. Смекаешь? Рокоссовский кивает, уносясь в размышления. Захватить его, как ты понимаешь, надо быстро и чисто, чтобы немцы не успели все взорвать. И позже защищать придется, рассадить везде зенитки. Короче, это стратегический для тебя объект. Потягиваюсь. С местными жителями не церемонься. Они гитлеровцев цветами встречали, генералы издают глухое ворчание, как стая псов при виде мелкого шакала. Разведка доносит, что еврейские погромы и массовые убийства там обычное дело. Ну, это Цанова разберется. А ты сделаешь вот еще что. Мое предложение выглядит настолько неожиданным и издевательским, что генералы цепенеют, а затем опять начинают ржать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Окончание главы 4. Глава 5. Не мелкие мелочи. По современным данным из сети, какая погода была под Москвой в конце 1941 года? 4 ноября 1941 года температура под Москвой опустилась до 7 градусов. Такая погода стояла 3 дня, после чего наступила оттепель. В период с 11 по 13 ноября морозы усилились до 15-17 градусов, но затем температура поднялась и держалась в диапазоне от 3 до 10 градусов. А вот, например, одна из записей о погодных условиях за 30 ноября. Потепление. Температура около 0 градусов. В районе расположения 13 АК, армейского корпуса, РЕД, к вечеру прошел дождь. Состояние дорог прежнее. В первых числах декабря температура упала, доходя ночью до минус 25 градусов. По-настоящему сильные холода, когда ночные температуры будут опускаться до 35 и ниже, ударит в конце декабря 1941 года. 30 октября. Четверг. Время 11:15. Смоленск. Центр 2 боевой подготовки Запфронта. Вроде ничего, отвечает на мой вопрос лейтенант Нефедов, вертя в руках СВТ в белом чехле. Не сразу удается отбить щемящий укол в сердце при виде преемника Старлея Никоненко. Хотя нет, капитана. Посмертное звание своей властью присвоил, а вот звезду героя пришлось пробивать. Но ничего, работаем дальше. В конце концов, я тоже не бессмертный. Мы в длинном строении барачного типа, но построенного на совесть. Капитально. Многофункциональное помещение. И тир и спортзал. Места хоть отбавляй. В волейбол и прочие балы не поиграешь. Низко. А все остальное, пожалуйста. Здесь даже отопление есть на мощных стальных трубах. Здесь мы и обосновались. Мы, это временная комиссия при штабе Запфронта. Есть люди из штаба фронта. Приехал уполномоченный майор, присланный Васильевым. Его самого не стал дергать, пусть спокойно работает. Присутствует полковник Коршин, начальник боевой подготовки фронта, вместе со своим подчиненным, начальником центра 2 майором Ильзитиновым. За главных экспертов у нас главдиверсанты. Эльтени Федов и майор, да, уже майор, растут люди, Фурсов. Кроме командования своими ротами возложил на них обязанности инструкторов. Нефедов, временно, Фурсов постоянно, он на Севзапфронте всех дрючит. Второй батальон у него на обучении, первый уже в работе. Пожалуй, пора ставить его заместителем разведки фронта и начальником войсковой разведки и диверсантов фронта. Сам Снизов, специфику на своей шкуре испытал, возможности хорошо представляет. Глупых и невыполнимых задач ставить не будет. Поглядим, как дальше сложится, лишь бы не погиб раньше срока. Ничего хорошего. Бурчу на замечание Нефедова. Вот эта часть на газовую трубку все время будет сползать, морщиться и перекрывать мушку. Та часть сделана в виде накидки, из двух сторон, перед мушкой и в начале газовой трубки, снабжена парой завязок. Сделать снизу в виде шнуровки, показывает Нефедов, чувствуя поддержку Фурсова. С того места и до самого приклада винтовка белым чехлом сверху не закрывается. Там прицельная линия, ствольная коробка, все это остается открытым. Разумеется, магазин тоже. Нет, не соглашаюсь и объясняю, почему. Ибо всякому лейтенанту, носящему в ранце маршальский жезл, полезно понимать генеральские маневры. Здесь завязки, тут шнуровка, там разрезы изделий по сложности изготовления приближается к цельному маскхалату. И чего ради. Сам понимаю, что маху дал, но не поздно включить заднюю. Для того и комиссия. Рядовые бойцы сами осилят оклеивание винтовок бумагой. Любой бумагой, хоть берестой, сварит в роте или взводе клейстер из муки и оклеит. А по весне, как снег сойдет, смоют. И все остальное оклеит. Танки, пушки, пулеметы. Так точно, товарищ генерал, бодро соглашается Коршин. Ты тут во фронт не тянись, Николай Федорович, осаживаю соглашателя. Мы сейчас в положении гражданских спецов. Думай, как лучше сделать, а не начальнику потрафить. Ненадолго смутившись, полковник выходит из положения. Так я и говорю, товарищ генерал. Форму ведь красноармейцы оклеить не смогут. И добавляет дельное, самолеты тоже не оклеишь. А сколько в пробной партии чехлов, товарищ генерал? Снова включается Нефедов. Смотрю вопросительно на засланного Васильевым майора. 20 штук, немедленно докладывает майор. Понравился Нефедову маскхалат для винтовки. И Фурсов смотрит с интересом и легкой досадой на Нефедова. Опередил. Ладно, чего только для любимых диверсантов не сделаешь. Тогда так, товарищ майор, передай Васильеву, чтобы изготовил чехлы для СВТ в количестве по числу личного состава разведывательно-диверсионных рот. По нашему фронту, ловлю просящий взгляд Фурсова и добавляю, и в половину меньше для Севзапфронта. Вы все равно к концу зимы на полный состав не выйдете. Потом, где-то через полмесяца Фурсов дозвонился до меня по ВЧ. После доклада о состоянии дел рассказал один случай, давясь от смеха, тоже поржал. Начало декабря, одно из подразделений Севзапфронта. Это что за херня? Выпучивает глаза майор Осташко, осматривая оружие вверенного ему батальона. Невозмутимо глядя на начальство честными глазами, стоит весь батальон. Рядовые, взводные, ротные. Ох уж эти молодые ротные. Взрослые ж люди, а все что-то в заднем месте играет. Как это понимать? Майор аж глаза прикрывает, уж больно в них рябит от беленьких загогулистых полосок на винтовке. Чисто зебра, или тигр, если такие бывают. А вот у этого в горошек, как у веселенького женского платья. О, мать-перемать, а у этого грибы какие-то. В полном бессилии и в затруднениях подобрать цензурные слова майор тычет пальцем в особенно веселенькие ромашки у одного из вод. Бля, еще и сержанта. Командир же, хоть и младший, «Товарищ майор», — выступает вперед ротный один, все по приложенной инструкции. Сказано закрыть не менее 40% тела оружия белыми пятнами, можно газетной бумагой, неправильной геометрической формы. Лично я одного красноармейца заставил переделать шахматный рисунок. «Вы точно издеваетесь?» — стонет майор и щелкает пальцами. «Инструкцию мне, бегом». «Инструкцию подают, бегом». Не веря глазам своим, читает майор текст. Ротный процитировал с дословной точностью. Майор выражает то ли несогласие, то ли оторопь. Полностью нецензурная фраза передает только степень экспрессии, но не ее направление. Через полчаса ему удается соединиться со штабом фронта. Благо, часть недалеко стоит. Осташко излагает майору Фурсову проблему. Как вы говорите? Полоски, грибочки, горошек, что-что? Пулеметчик на щите Максима двух зайчиков нарисовал? Ничего себе! Фурсов засыпает майора уточняющими вопросами. Хорошо нарисовал? Нет, я не смеюсь, товарищ майор, и прошу вас отвечать по существу. Значит, хорошо нарисовал зайчиков, так радуйтесь, товарищ майор. У вас в батальоне выявлен художник. Его и тех, чьи раскраски вам больше всего понравились, в редакцию боевого листка. Пусть не просто так рисуют, а поднимают настроение всего батальона. Про того, кто ромашками винтовку украсил, не забудьте. Думаю, не помешает объявить им благодарность. Пока уснуют, да. По мере изложения своего видения ситуации Фурсовым майор Осташко светлеет лицом. Как же он забыл важный закон об интимных отношениях инициативы и инициативника. И еще одно, немного подумав, добавляет Фурсов. Того, кто нарисовал горошек, заставьте приделать к каждому кружочку хвостик, так как круг это правильная геометрическая фигура. А так, пусть будут головастики. Что, таких несколько. Вот и помогут друг другу. В наряде по кухне за неточное исполнение инструкций. Наряды по кухне Осташко окончательно расцветает и в мыслях своих превозносит зама по боевой подготовке фронта до небес. А упомянутый зам едва успевает положить трубку, прежде чем полностью отдаться приступу хохота. Затем Фурсов передает эстафету веселья мне. Я, своему штабу, а потом и по всему фронту неожиданно распространяется мода не просто так пятнать белым оружие и технику, а с подвывертом. Но это будет позже, а пока гляжу, как Фурсов с Нефедовым показывают на примере партии командиров разного уровня сивзапфронта, чему их научили. После того, как отпустил отсюда всех непричастных, здесь не поле, поэтому передвижение перебежками демонстрируют по двое. К обеду прогнали весь сводный взвод по несколько раз. Ну, что вам сказать, оглядываю строй командиров самых разных званий до майора включительно и перехожу на немецкий, на 4 с минусом, или на 3 с плюсом. Общая оценка, ты и ты, бесцеремонно тычу пальцем, близко к пятерке. Можете обучать личный состав, только держите в голове идеал, который вам показали товарищи лейтенант и майор. Вглядываюсь в лица и глаза, понимает меньшинство. Смотрю с презрительным осуждением и перевожу на русский. Затем отпускаю всех обедать. Ну и сам иду в ту же столовую. Это тоже неявная инспекция. Но перед этим, а вы, товарищи, обращаюсь к Нефедову и Фурсову, помните, что у вас есть право подавать мне докладные на командиров любого уровня в случае даже не саботажа боевой подготовки, а недостаточно рьяного ее проведения. А я уж приму меры, вплоть до трибунала. И плотнее организуйте изучение немецкого языка. Это я больше для присутствующей публики сказал. Изучение немецкой техники тоже необходимо, но знаю, оно уже идет. Есть у них трофейные танки и прочее. 31 октября, пятница, время 13:50. Барановичи, ремонтно-монтажный цех депо. Дело вот такое, Васильев водит карандашом по простенькому рисунку чуть ли не в детском стиле. Масштабирование одного банного вагона при невозможности объединения двух и более вагонов в один блок по-другому организовать невозможно. Легкий вариант мы уже посмотрели, в металле. Мои замечания были обсуждены, приняты тут же сварщики и прочие железных дел мастера принимаются за исправление. К примеру, отопительные трубы в раздевалке-сушилке Васильев накрыл сеткой из толстой проволоки. С этим я согласился, но уточнил. Бойцы или обслуживающий персонал тут же закидают мокрым бельем и гимнастерками. Появится у них такой соблазн. Поэтому сетку надо сделать под острым углом к стенке. Ну, сапоги-то пусть ставит. По размышлению решаем делать сетку в форме стула с наклонной спинкой. На обувь места хватит, на обмундирование нет. И сделай две перекладины, Одной маловато будет. С этим Васильев соглашается. Вообще на бумаге выглядит все пристойно. Если представить обычный плацкартный вагон, то за туалетом вместо купе проводников компактная котельная. Впрочем, лежанка для главного по вагону предусмотрена. Все остальное пространство разделено вдоль. Перед двумя рядами железных пронумерованных шкафчиков деревянные скамейки. Открывай узкие двустворчатые дверки и раздевайся. Личные вещи, срезанные петлицы, награды, если таковые есть на гимнастерке, все складывается на верхнюю полочку. Полочку надо сделать с дверцей. Мало ли что, нахожу еще мелочь, к которой можно придраться. Кто-то может деньги положить, другие ценности, а то и личное оружие, штатное или трофейное. А трофейное оружие разве разрешено, удивляется Васильев. Формально не разрешается, но лично я смотрю сквозь пальцы. Во-первых, знание немецкого вооружения поощряется. Во-вторых, диверсантов это вообще не касается. В вопросы их экипировки не вмешиваюсь и никому не позволяю. В-третьих, старших командиров и генералов кто прижучит? Я, мне нахрен это не упало. Сколько всего шкафчиков в вагоне? 22 с одной стороны, 23 с другой. Васильев подсовывает другую схему. За кирпичной стеной со стороны нескольких линий железнодорожного полотна раздается глухой удар, такого железнодорожного типа, со стихающим лязгом. Еще несколько платформ подогнали, поясняет Васильев. Рабочий кабинетик у него небольшой, но уют чувствуется, чему не мешает некая индустриальная небрежность. Тепло, есть чайник, шкаф, наполовину заполненный документами. Схема банно-прачечного поезда блочная. В каждом блоке три вагона. Вагон-баня соединяется, пока на бумаге, утепленным переходом с вагоном-раздевалкой. За раздевалкой-сушилкой идет служебный вагон. Там прачечная, снабженная дизельным мотором, и служебные помещения, бытовые и жилые каюты, санузлы, склады и прочее. Все вагоны для людей обычно снабжаются печками, но в банном и раздевалке довольно мощные котлы. Блоки надо соединять платформами с углем и дровами. И каждый блок пуст соединяется с грузовой платформой банным вагоном. Так чтобы с платформы можно было брать уголь прямо в котельную бане, прикидываю вместе с Васильевым. Да, хотя в остальные вагоны придется вручную топливо носить, стараюсь облегчить жизнь личному составу, но возможности не безграничны. Это если в дальней поездке. На станции их загрузят в каждый вагон и воду зальют. Надо бы еще систему водоснабжения продумать. Намного проще, чем в купейных вагонах, говорит мой генерал. Бак с холодной водой и бак с горячей, который на печке сидит. Долго размышляем, как реализовать идею Якова в сушильном вагоне. Там сразу решили сделать паровое отопление, чтобы температура труб была около 100 градусов. Ряды отверстий в верхнем и нижнем ребре вагона организовать не проблема, но их надо закрывать и открывать. Нижний ряд легко закрыть снаружи, рассуждает Васильев. Чтобы верхние закрыть, надо лезть на крышу. Нежелательно, эта идея мне не нравится. Закладываем возможность травматизма. Зима, наледь, скользко, человек запросто может сорваться. Служить в такие части отправляем людей старшего возраста, женщин не пойдет. Изнутри, Васильев размышляет, если управлять заслонкой любой конструкции с одного места, то неизбежен эффект перекоса или скручивания. Это не дело. Тогда из нескольких мест, со стороны каждого шкафчика, вопросительная интонация потому, что мне самому это не нравится. Слишком долго и нудно. Процедура должна быть простой и недолгой. Тогда можно надеяться, что она будет выполнена. Может сделать вращающуюся трубу? Концы закрыты, по всей длине варим поперечные трубочки, Васильев набрасывает схему на бумаге. Поворачиваем так, поперечные трубки смотрят наружу, это режим открыто, поворачиваем на 90 градусов, труба обращается вовне сплошной стороной, режим закрыто. Тогда скручивание не страшно, труба диаметром сантиметров 10 достаточно жесткая вещь. Надо организовывать скольжение, смазывать, то есть, понадобится примитивное, но техобслуживание. Раздумываю вслух, неизбежны щели, пусть небольшие, даже при закрытом состоянии. Да, разочаровывается Васильев, это не дело, но что-то в этой трубной идее есть, надо обдумать. И как часто бывает, хорошая мысль скользит где-то по краю, не давая себя поймать. Принимаем решение тактически и временно отступить, с налета проблема не дается. Организуем чаепитие, Петр Михайлович достает баночку с вареньем, какие-то булочки. Кучеряво живет мой главный по железкам. Местные подбрасывают, объясняет генерал. То где-то отопление сделаешь, то забор кому-то ребята поправит. Вот и расплачиваются, кто чем может. Дел хватает, но не в ущерб основной работе, конечно. Спохватывается тут же. Народ и армия едины. С удовольствием макаю булочку в малиновое варенье. После чаепития продляем паузу после интеллектуального штурма. Идем в цех смотреть, что там придумано с металлопокрытием. Останавливаемся у верстака и его хозяина, усатого и кустистобрового жилистого деда. Может и нет у него внуков, не знаю, но возраст пенсионный или близко. Показывай, Семёныч, ту хитрую железку, командует Васильев. Дырокровлю, хмыкаю на определение, данное Семёнычем. Наверняка еще до революции на металлообработке начал работать. Руки сами, как инструменты по металлу, свившиеся в кожу металлической пылью и окалиной. Че за хрень? На мое почти возмущенное восклицание Семёныч насмешливо щурится. Только что с грохотом выложил на верстак че за хрень размером в 4 ладони примерно, и весом в килограмм или полтора. Меня от продолжения остановили слегка ехидные взгляды обоих стариканов. Моложе с лампасами и старше без. Соображаю, это макет, изготовленный для испытания, не иначе. Пластина снабжена всем, чем надо. Отверстия на гребнях, ложбинки по всей длине, пазы с одной стороны и плоские Г-образные шипы с другой, для сцепления с другими пластинами. Очень верное решение. Знаю, что масштабирование не такая уж тривиальная задача. Грубо говоря, если паровозный двигатель пропорционально уменьшить раза в два, то он долго не проработает. Взорвется. Но здесь примитивное изделие, трудно ожидать неприятных сюрпризов при эксплуатации увеличенной раза в 4-5, линейно, плиты покрытия. Пока морозы не ударили, сделайте несколько десятков и где-нибудь на размокшем грунте выложите дорожку, опробуйте автомобилями, сначала порожними, если выдержит, тогда с грузом, испытания актируйте, если они будут успешными, приступайте к массовому изготовлению. Толщина должна быть не менее 3 мм, общий вес не более 2 пудов, я ж не могу обойтись без ЦУ. Командующий я или хрен с горы, в каком количестве изготавливать? Васильев мгновенно принимает серьезный вид, сколько не сделаешь, будет мало, поэтому только штамповка, вижу, что Семёныч смастерил дырокровлю в рукопашную, на паре тисков, что у него на верстаке, можно и не так извернуться, обходим территорию дальше. На рассказы Васильева реагирую кивками или угуканием. Та, хитренько убежавшая мысль снова где-то рядом. Что там Михалыч говорил? Трубы? Точно, трубы. Так, Михалыч, останавливаюсь, заканчиваем экскурсию. Возвращаемся. Нас незаконченные дела ждут. Придумал я, как организовать легко выключаемую вентиляцию вагонов-сушилок. Васильев немного огорчился, когда нарисовал ему схему. Что интересно, какое-то время тупил, не понимая, как это будет работать. Хотя что там понимать-то? 20 числа октября, время 10:05, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. Что скажете, джентльмены? Благожелательно обращается к Гопкинсу и Доновану президент. Тем временем генерал-маршал отходит от карты, закончив обзор военных действий в Европе. В фокусе внимания – сражение в Беларуси. Его доклад средний американец выразил бы коротко. Павлов надрал задницу фон Боку. Советники, переглянувшись, безмолвно решают, кому говорить, высказывается Гопкинс. Я не военный, мне трудно судить, но представляется, что перспективы у Германии безрадостные. Они на пороге военной катастрофы, уточняет генерал-маршал. Как по-вашему, долго ли продержится Германия? Не меньше года, господин президент, отвечает Донован. Возможно, два. Вряд ли, не соглашается маршал. Я же говорю, немцы на краю пропасти. Достаточно подтолкнуть и... Все правильно, генерал, Донован, взглядом и спросив у Рузвельта разрешение, берется за сигару. Занимаясь сигарой, продолжает. Вы абсолютно правы, когда говорите, что достаточно подтолкнуть. Только русские пока не могут этого сделать. Они не развернули свою армию полностью. Подготовка даже младшего командира требует не менее года. Даже при форсированной программе. Многие военные специальности требуют не менее 2 лет интенсивного обучения. Офицера подготовить не так-то просто. Для успешной обороны и небольших наступательных операций у русских сил достаточно. На своей территории. Для широкого стратегического наступления – нет, все слушают настолько внимательно, что терпеливо пережидают, пока Донован раскуривает сигару. Сложилось парадоксальное положение. Германия не способна защититься от русского вторжения, а у русских недостаточно сил для решительного наступления. А пока русские соберут нужные силы, Германия не будет сидеть, сложа руки, в то время, как к ее горлу подносит нож. Они будут собирать свои силы. Напомню, что на Восточном фронте у них около 60% от состава всей армии. Получается, наши островные кузены получат передышку, давление на них ослабнет. Полагаю, да, господин президент. О десантировании сил вермахта на Британский остров уже никто в Германии помышлять не будет. Джентльмены, как вы думаете, будет развиваться зимняя кампания? Трудно представить, что предпримет Гитлер, отвечать берется генерал. Он авантюрист, не берусь предсказывать его поступки. Но примерно представляю, как будет действовать генерал Павлов. Все с нескрываемым интересом ждут продолжения о этом удивительном русском генерале. Донован уже говорил, что статус Павлов Фанклджо сильно поднял. Он сейчас заместитель министра обороны и Северный фронт подчинен ему. Так что северную группу вермахта ждет очень тяжелая зима. Генерал делает паузу и жестко рубит. Ставлю 2-1, что Павлов уничтожит эту группировку до весны. Все выдыхают. Если генерал Павлов уделит внимание югу, генерал-фельдмаршал фон Рунштедт тоже взвоит. Мой прогноз такой. В начале или середине лета русские выйдут на свои старые границы по всей линии фронта. Где-то могут пересечь. Они уже вошли в Восточную Пруссию, замечает Рузвельт. Пока они только ногу туда поставили. Думаю, что это имеет больше пропагандистское значение. Народ счастлив, что их армия воюет на чужой территории. Президент подъезжает к окну, задумчиво смотрит на зеленую лужайку за окном. Все замолкают, затем Донован и маршал начинают тихо переговариваться. Гопкинс. Президент разворачивает кресло от окна. На следующий танкер с топливом организуй скидку в 10% за счет федерального бюджета. Я подпишу все нужные бумаги. Все, включая Гопкинса, недоуменно таращится на шефа. Тот, слегка смущаясь, объясняет. Я заключил пари с Анкламджо, что немцы смогут взять Минск. Судя по скорости, с которой фон Бок уносил ноги, Минск им теперь не взять никогда. А если бы взяли, осторожно интересуется Донован. Тогда продали бы русским танкер с 10% наценкой, вздыхает Рузвельт. Даже не знаю, джентльмены, радоваться за русских или огорчаться за себя. Мне показалось, что Анкл-Джо сам был не уверен, удастся ли им отстоять Минск или нет. Как было сформулировано пари, господин президент, Донован замирает, как охотничий пес, почуявший добычу. Немцам ведь удалось завязать бои на окраинах города. О чем шла речь? О том, что немцы войдут в город. Так они вошли. Все снова замирают, ожидая ответа Рузвельта. Нет, речь шла о полном захвате, вздыхает президент. И какой смысл в том, что они вошли в пригороды? По сообщениям нашего посольства в Москве, Павлов отсек эти пригороды от Минска, словно ящерица, сбрасывающая хвост. Массированными бомбежками смешал их передовые части с землей и щебенкой. Невольно все притихают от такой жестокой решительности русского генерала. 31 октября, пятница, время 21:50. Барановичи, штаб фронта, 2. Сижу на крыльце, курю. Закончен очередной полный забот день. Не всегда, далеко не всегда бывает так, что я доволен прошедшим днем. Сегодня, доволен. Огромные массы людей на всей мощной инфраструктуре, железных дорогах, заводах, колхозах и армейских соединений, работают, не покладая рук. Фронт, все население Белоруссии и всей огромной страны неустанно куют будущую победу. И я, как командующий и просто заинтересованный в деле гражданин, сегодня хорошо потрудился. Особенно мне нравится, как мы решили маленькую и незаметную на общем фоне проблемку с вентиляцией сушильного вагона. Зачем вращать хитромудрое устройство на основе трубы? Достаточно самой трубы, разумеется, с отверстиями. Только концы надо выпустить наружу. Вот и все решение. Тривиальное до ужаса. И не надо вагон отверстиями дырявить по всей длине. Это Яшка нам голову с отверстиями заморочил. Мы и зациклились. Такую же трубу снизу, и персоналу достаточно закрыть отверстия снизу и сверху по обе стороны и с обоих концов, хоть тряпками. Не, тряпками, конечно, не будем, какие-нибудь неотделяемые крышки. Ну, это-то Васильев сообразит, как сделать, или какой-нибудь Семёныч. Ладно, спать идти пора, завтра на зарядку с утра, тут есть где побегать, не то, что в Минске. Окончание главы 5, глава 6, каникулы. Сообщение Совинформбюро от 1 ноября 1941 года. На северо-западном и западном фронте затишье. Зажатые в Прибалтике немецко-фашистские войска встали в оборону. Наши войска перегруппировываются. На южном фронте и приморской группировке бои местного значения. Согласно постановлению ХКО от 28 октября создан новый украинский фронт. С большим подъемом проходит предоктябрьское соревнование в колхозах Горно-Бадахшанской области, Памир. Досрочно выполнив годовой план поставок хлеба, овощей, картофеля, мяса, масла, брынзы, шерсти, кашсырья, сена, колхозы приступили к продаже государству излишков хлеба и других продуктов сельского хозяйства. Сотни тонн овощей и фуража проданы колхозами только по одному Шукпанскому району. Колхоз им. Сталина продал 120 тонн картофеля. Колхоз им. Карла Маркса – 30 тонн. Многие колхозы деньги, полученные от продажи, вносят в фонд обороны страны. 1 ноября, суббота, время 20:30. П. Гусиная пристань, сельский клуб. Борис, понравилось тебе кино? Щебечет Арина. Этот Антон Иванович прям такой смешной. Антон Иванович сердится, мы только что посмотрели. Как будто в мирную жизнь окунулся. Во время войны вспоминаешь время до 22 июня, как райские кущи, которые возможны только в сказке. Чувствую, как нечто жесткое внутри, незаметно появившееся во время жарких боев в Минске, размягчается. Отбрасываю неуместное размягчение. Это нетрудно сделать, достаточно вспомнить ту длинную щербину в стене от пули, которая должна была пройти сквозь мою голову. Была еще военная кинохроника, без нее теперь ни один сеанс не обходится. Но по устаревшим событиям, мелькнули и кадры воздушных боев над Минском. А вы когда уезжаете? Ариша заглядывает в лицо сбоку. Симпатичная она, если зажилить слово красивое, как редкий товар. В понедельник, общению с девушкой не сопротивляюсь, хотя не время сейчас, война идет, не сопротивляюсь, потому что от одного ее голоска в груди теплеет, прямо так быстро, Арина тускнеет, уже простила мне тот первый обман, когда я назвался двоюродным племянником своему деду, отговорился тем, что родственные связи генералов, военная тайна, пошутил так, причем она опять поверила. Пришлось себя убедить, что так оно и есть. Варумнихт, мы отходим от клуба с фонарем на столбе в темноту, до следующего столба метров 100, там уже наша улица, где мы можем и на ощупь пройти. Дождик, неторопливо капавший весь день, прекратился, за пригорок у реки ветер не достает, выглядывает луна, озаботившаяся осветить нам путь. Борь, а как вы 22 июня встретили? Гуляли по Минску ночью после выпускного вечера. От воспоминаний слегка перехватывает дыхание, вспомнил Зосю, кутающуюся в мой пиджак. Говорили о том, кто и на кого пойдет учиться, интересно, а Зося пошла все-таки в артистки или нет. О войне узнали, когда на пригороды несколько бомб упало. Немецкие самолеты наши летчики быстро прогнали. Вроде даже не погиб никто, только несколько человек ранено было. И все, сразу мирная жизнь кончилась. Вздыхаю. Девушка смотрит сочувственно и начинает тараторить. А мы только днем. Нас собрали у конторы пристани, там репродуктор стоит. Мальчишки прямо обрадовались. Потом двое на фронт решили сбежать. Их в Семипалатинске за шкварник взяли и домой. Никто не испугался, только старики хмурились и ругались. Слушаю. Мне не столько интересно, сколько приятно слышать ее голосок. Мы потом стали пугаться. Немцы взяли Вильнюс, Львов, Кишинев. Про многие города я и не слышала никогда. Прямо ужас какой-то. Каунас, Алитус, Клайпеда, Тернополь, перечисляю на память несколько городов меньше калибром, чем республиканские столицы. Вот-вот, нам объясняли, что нападение неожиданное, немецко-фашистские орды огромные, Красная Армия ведет ожесточенные бои. Только еще страшнее становилось, тараторит девушка. И вдруг выясняется, что в Белоруссии фашисты не сумели захватить ни одного города. А это правда? Прям ни одного? Правда, отвечаю односложно из долей равнодушия, а что-то вокруг Бреста было. Мы уже стоим у дома Арины, поодаль от светового пятна, падающего из окон. Да ничего особенного. Сначала они ворвались в Брест, их оттуда выпнули. Кто живой остался, точно не помню, то ли 1000 солдат там немцы потеряли, то ли 1500. Ариша слушает, затаив дыхание. Отец приготовил им встречу, бронепоезд с тяжелыми пушками подогнал, войска как-то хитро расположил. Немцы решили Брест в окружение взять. Ударили с севера и юга от города. Как бы двумя клешнями, хвалю себя мимоходом за найденную метафору. Девушка сверкает глазами. Северную клешню обрубили, взяли трофеями полсотни танков и 6000 немецко-фашистского народу. А южную, южная группа успела удрать. Вздыхаем вместе с ней разочарованно. Там один лейтенант заминировал дорогу и отправил на небеса целый батальон. Ух, ты! Из уст Риши вырывается возглас восторга, неуместного. Отец так ругался, качаю головой. Ему надо было заманить немцев в место, где им встречу приготовили. Но после такого удара немцы стали идти очень медленно и осторожно. Не дождались их, в общем. Когда северную ударную группу уничтожили, южные сразу все поняли и смазали пятки. А что твой отец с тем лейтенантом сделал? Сильно наказывать не стал, выговор влепил в личное дело. Рассказываю, а сам думаю, откуда я все это знаю. Отец мне подробных докладов, понятное дело, не дает. Оно все как-то само заходит. Ну, и что не секретно, то не скрывает. Как интересно, вздыхает девушка. Так хочется на фронт поехать. С ума сошла, нечего на войне девчонкам делать. Прямо нечего, а медсанбаты, так они ж не на передовой. Вот, победоносным тоном говорит девушка и вдруг резко поворачивает разговор. Зайдешь к нам, а во, так сразу, на ночь глядя. Последний вопрос вслух, неудобно, поздно уже. Твои сейчас засуетятся, заволнуются, и есть причина завершать прогулку. Ариша слегка подрагивает от холода. Иди в дом, а то совсем продрогнешь. Девушка мнется, затем вдруг решительно бросается вперед. Целует меня куда-то в район края губ и убегает. Стою столбом, слушая последовательно скрип калитки, топот быстрых ножек, хлопанье дверей. Через пару секунд обретаю способность двигаться. Ладно, надо домой идти, завтра хлопотливый день. Сборы в дальнюю дорогу. Поезд от Семипалатинска до Москвы 3 дня ползет. Намаемся за это время. 5 ноября, среда, время 00:20. Омск. Пассажирский поезд Новосибирск-Москва. Борис. Заходим в вагон после вручения верительных грамот очень вежливому проводнику в форменном мундире. Гляди-ка, как при царизме, бурчит капитан Афонин, наш сопровождающий. Но как ни старается, наигранное недовольство в голосе не хочет приживаться. Тщательно вытираем ноги сначала резиновый пупырчатый коврик, затем о слегка влажную тряпку. Впереди коридор, в котором нас приветливо ждет ковровая дорожка. Красная, с желтыми полосами по краям. Такую красоту даже многие горожане не откажутся в квартирах иметь. А во, капитан открывает одну из пары сдвижных дверей и замирает потрясенный. Я тоже говорю а во, но про себя. Ловлю себя на том, что строю из себя всего повидавшего и везде побывавшего, опытного и матерого. Хорошо, что я ошибался, готовясь к долгому, изматывающему душу и тело переезду. Сюда-то я ехал в обычном плацкартном вагоне, да еще и жестком. Но мне-то что, я, мужчина и солдат. По мне так уровень комфорта в обычной отапливаемой теплушке, райские условия, если сравнить с нашими лежанками на досках во время боев в Минске. Фактически на открытом воздухе. На войне не до комфорта, комфорт демаскирует и расслабляет, а это путь к поражению. И это не отец мне сказал, сам додумался. Со мной-то понятно, но как быть с женщинами? Мама не в том возрасте, чтобы путешествовать в спартанских условиях, так и заболеть недолго. Адочка тем более, детей и женщин надо беречь, ха-ха, а она и то и другое. Только сейчас понял, зачем мама ходила к начальнику пристани и куда-то звонила. Пару раз этот местный начальник сам к нам прискакивал, телефонограммы приносил. Генеральша же, мне как-то не по себе при одной мысли воспользоваться своим родством с самым известным в СССР генералом. А мама ничего, ну и пусть, ох, ты ж ни хрена себе, уже без всякого недовольства, а с восторгом, капитан наглядывает наше обиталище на ближайшие 2,5 дня. Заносим баулы на правую женскую половину, свою поклажу, себе. Адочка, разуйся. Мама останавливает сестрицу, уже примеривающуюся запрыгнуть на диван. Язык не поворачивается назвать это роскошное лежбище по-другому. Мы, как настоящие мужчины, пойдем налево. Капитан бодро приглаживает ус. Они у него не сильно длинные, не будиновские, но пышные. Купе разделено на 2 части с анблоком. Каждая половинка двухместная. Ковровое покрытие на полу, мягкая обивка на диванах серо-бежевых тонов, веселенькие атласные занавески на окнах. ГММ, так жить можно. По 100 грамм, заговорщицки подмигивает капитан, когда мы устроились, а мама, пожелав нам спокойной ночи, закрыла переборку. Отказываюсь, но увидев степень разочарования на лице сопровождающего, слегка поддаюсь. Вот столько, Показываю пальцами не больше пары сантиметров. Как-то незаметно в армии привык к крепким напиткам, хотя чуть ли не в первый раз в жизни алкоголь в виде шампанского употреблял на выпускном. Капитан плещет из фляжки четверть стакана мне, три четверти себе и под тост за победу, высказанный дуэтом, мы принимаем водочку внутрь. Универсальное и незаменимое средство в войсках. Антисептик, согревающее, стимулирующее, а для нас сейчас снотворное. 5 ноября, среда, время 19:30. Пассажирский поезд Новосибирск-Москва. Борис, так-то жить можно. Едучи в генеральском вагоне, утром проснулись, умылись, привели себя в порядок, проветрили каюту, ненадолго открыв окно. Убойный запах портянок почти исчез. Капитан не озаботился домашней обувью, ходит в обычных носках, а я в шерстяных, подбитых кожей. Практически тапочки. Бабушкин подарок. Завтракаем у себя. Мама решила, что надо понемногу уничтожать скоропортящиеся запасы из дома. Пирожки и бутерброды с маслом под горячий чай от проводника улетают на ура. Глядя на аппетитно жующего генеральские пирожки капитана, Адочка тоже уминает больше обычного и отваливается на диване с длинным выдохом у ФФФ. Адочке надо сказать отдельное спасибо за то, что у нее с собой шашки. Надо же, взяла с собой, теперь везет обратно. Тут же на троих устроили чемпионат по шашкам, уголкам и поддавкам. Капитан радуется, словно ребенок, выиграв у Ады. Сестра хмурится, капитан счастлив, аж дочку самого Павлова обыграл, всю жизнь гордиться буду. Я ржу, мама легонько смеется. На обед пошли в ресторан, наш человек без борща или хотя бы щей в обед жить не может. Так по пути говорит капитан, и все соглашаются. После обеда дергается за кошельком, мама останавливает. Не гусарьте, товарищ капитан, генеральский оклад намного выше вашего, не угонитесь. Тут не поспоришь, и билеты стоят около 200 рублей, Адочка тоже по взрослому тарифу посчитана, раза в три дороже обычной жесткой плацкарты, и в остальном мама себя и нас не сильно ограничивает. Отец, насколько знаю, не стал связываться с оформлением аттестата, а просто снабдил маму деньгами. Не только ее, все эвакуированные семьи комсостава получили подъемные. Вагон не просто так называю генеральским. Один генерал точно есть. Точно, потому что в форме. Несколько партработников высокого уровня, три полковника, майор госбезопасности. Ниже по званию никого нет, исключая свиту, как наш капитан. Ближе к вечеру прогулялись по перрону Свердловского вокзала. Поезд полчаса стоял. После ужина капитан убалтывает меня побороться руками. Ожидаемо одолевает. Я доволен тем, что нашел способ сбросить энергию. Можно, конечно, поприседать, что и делаю периодически, но это однобокое упражнение. Так что теперь уговариваю я капитана, чтобы он просто держал руку, а я, пыхтя чуть ли не паром, стараюсь пригнуть ее к столику. Зрелище сие Адочку не вдохновляет, и она передислоцируется к маме. На ужин мы с капитаном не идем. Опережаю его сегодня, не даю вытащить флягу, достаю наливку, который разжился у деда. Мама отделяет нас куском сала, половинкой хлеба и напутствием не увлекаться. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ, за свободную родину встанет. Капитан заводит свою любимую песенку после первой стопки. Часто ее напевает. После второй стопки требую сделать паузу. И, несмотря на разницу в звании и возрасте в свою пользу, капитан подчиняется. А то кто его знает, вдруг остановиться не сможет, напьется сверх меры и начнет буянить. А скажи мне, сержант, сын генерала, вдруг делается серьезным капитан, как так получилось, что в Прибалтике и Украине нашим немцы носовали от души, а Белоруссия стояла и стоит, как скала. Я и сам об этом думал, и не первый он спрашивает, и сам к отцу приставал. А как бывает, что учатся в одном классе, все из семей рабочих, в одних условиях, но одни на пятерке, а другие с двойки на тройку перебиваются. Для осмысления капитану пришлось некоторое время поразмышлять, и только после третьей стопки, которую я пропускаю, рожает возражение. Одним этим не объяснишь, расскажи подробнее, как все было. Задание от органов, хитро улыбаюсь, так кому надо и так все знают. Не, отмахивается капитан, никакого задания, мне самому понять хочется. Если коротко, то отец сумел за 4 месяца сделать из своих войск армию не мирного, а военного времени. Перевел всех в режим полной боевой готовности. К июню все войска были готовы отразить нападение в любое время суток. Хочешь сказать, генерал Павлов, гений, и ни грамма опьянения, ни в одном глазу. Хочу сказать, что генерал Павлов, профессиональный военный, а остальные нет, кто, Кузнецов и Жуков, получаю подтверждающий кивок. Сейчас чему-то научились, а тогда отец страшно ругался, когда узнавал, как они воевали. Почему он им не помог? Как не помог? Удивляюсь. Во-первых, он их о многом предупреждал. Во-вторых, принимал у себя отступающих. В-третьих, наша авиация давала немцам жару. И на севере, и на юге. В-четвертых, как было получено разрешение на удары по ту сторону границы, провел массированную бомбежку южнее Бреста. Там много войск скопилось, так что Жукову было облегчение. О многом беседуем. Доходит и до опасных вопросов. Все время думаю, признается после четвертой рюмки, снижая голос, Сталин что, не знал, что Гитлер нападет. Спасает меня то, что я такой же вопрос отцу задавал. Мне только процитировать его остается. Понимаете, Матвей Степанович, немецкое вторжение – это авантюра чистой воды. Сталин переоценил Гитлера. Считал, что он на такое не пойдет, ни в 41-м году. Даже если бы и наш белорусский округ провалился бы, немцам надо было еще до Москвы дойти и взять ее. Причем до зимы. Даю время на осмысление. Почему именно до зимы? Браво, капитан, додумался до правильного вопроса. Потому что в зимних условиях немцы воевать не могут. Зимнего обмундирования у них нет, лошади теплолюбивые, с машинами и танками надо что-то делать в сильные морозы. Откуда Москва знала, что у немцев нет зимнего обмундирования? Оттуда. Чтобы его пошить, надо купить несколько миллионов овец и другой живности. А такие массовые закупки скрыть невозможно. И Сталин знал, что их не было. В общем-то, правильно рассчитал. Вермахт сильно нарвался, их генералы сейчас думают, как бы ноги унести. Как думаешь, сколько война будет идти? Капитан наливает еще. Это последнее, предупреждаю и убираю бутылку со столика. После опрокидывания стакана в себя продолжаю. Год-полтора, не больше. Если торопиться не будем, нажмем крепче, то летом 42-го закончим, снова цитирую отца. Выходит, вовремя я, неожиданно капитан расцветает и поясняет. Я же с вами до Минска еду, подписали мне рапорт об отправке на фронт, мог не успеть. После выпитого с трудом, но соображаю, верный расчет у капитана, точно станет майором, опять же медаль может заработать, а то и орден. После войны в почете будет, карьера вверх пойдет, ни один мой отец считать вперед умеет. К примеру, я могу в университет на льготных условиях вне конкурса пройти, даже в МГУ. 4 ноября, вторник, время 10:15, центр 1 боевой подготовки, близ Молодечно, генерал Павлов, отъехали мы недалеко, и только вдвоем с лейтенантом Харитоновым, вокруг ни души, охрана все проверила и ушла обратно за мост. Тут протекает речка со смешным названием Уша, рядом с которым есть несколько болотцев. Они небольшие, так что промышленного значения в смысле торфоразработок иметь не будут. Но местные отсюда торф берут. Вот около одной из ям мы останавливаемся. Дальше все равно не проедем. Зачем вам это, товарищ генерал? Не выдерживает напора любопытства мой лейтенант. Затем, закладка на будущее, скидываю шинель, гимнастерку, накидываю бушлат. Беремся за лопаты, яму надо углубить и расширить, и тогда процесс пойдет, непонятно по какому поводу хихикает Кирилл Арсеньевич, загадочное чувство юмора у моего подселенца, грунт мягкий, всего за полчаса получаем яму правильной формы, из кузова грузовика ставим направляющие доски, тяжелую бочку опрокидываем на бок, спускаем на веревках, хороший способ, по доскам, на которых лежат веревки бочка плавно достигает дна. Концы сложенной вдвое веревки привязаны к краям кузова, петля с нашей стороны. Потихоньку стравливаем, и бочка удерживается нашими руками. Не хочу просто сбрасывать. Деформации, трещины, влага внутрь попадет. Пусть боеприпасы запаяны в цинках и оружие щедро смазано солидолом, но сколько ему придется лежать, неизвестно. Спуск или подъем на веревках по наклонной плоскости дает выигрыш в силе в 2-3 раза. Так что бочка весом килограмм 180 превращается в нагрузку не больше 70-80 килограмм. Для двух крепких мужчин мелочь, по 40 килограмм на человека. Только в самом начале надо быть аккуратнее, в момент схода бочки, когда тяжесть резко возрастает. Тяжелая она даже не из-за груза, а потому что сделана из стального листа толщиной в 3 мм и покрыта битумом с наклеенной бумагой, чтобы не прилипало, так что даже пустая тянет пуда на 4. Понимаешь, лейтенант, в органах госбезопасности, где-то в ее сверхсекретных недрах есть специальная инструкция, объясняю уже во время закидывания грунтом бочки. Действия в особых условиях. Что такое особые условия? Лейтенант гребет, как трактор, но спрашивать не забывает. Самое неприятное, что может случиться с государством. Поражение в войне и тотальная оккупация, контрреволюционный антисоветский переворот, мало ли что ПФФ, сгребаю изрядную кучку вниз. Хоть космический катаклизм, как ударит комета прямо по Земле.